Глава 11. В день премьеры погода стояла солнечная и очень морозная. Насвистывая себе под нос модный мотивчик, я застыла посередине просторного номера столичного метрополя, пытаясь сделать выбор между коротким со стразами платьем, такого же цвета, как пронзительно-голубое небо в этот январский ясный день, и темно-бордовым платьем стрейч, беззастенчиво обтягивающим мою идеальную фигуру. «Пожалуй, все же это», — взяла я второе. До выхода оставалось еще 3 часа. Лимузин, выделенный киностудией, должен был доставить меня со всеми удобствами. Остроликий, благодарный мне за свое спасение, неожиданно расщедрился, не позабыв, так сказать, моих заслуг, и, я должна отметить, легко приняла его приглашение. Хотя у меня и были сомнения, что приглашение прислано от имени режиссера. Но, если честно, меня не сильно беспокоило, вспомнил обо мне лично Остроликий или, например, банкир Годян ему порекомендовал сделать столь широкий жест. В любом случае, посетить столицу и остановиться в одном из самых роскошных отелей было приятно, и я просто наслаждалась моментом. Понежившись в джакузи, я отведала блюдо от шеф-повара, любезно доставленное официантом в номер, и неспешно навела положенный в подобных случаях марафет. Внешность у меня модельная, волосы густые и шелковистые, как в рекламе шампуня. Взгляд в обрамлении густых ресниц завораживает, улыбка притягательная. Облачившись в платье, туфли на высоченной шпильке и меховую накидку, я невольно посочувствовала бульварным изданиям, что им не придется украсить статьи о премьере фильма моими эффектными снимками. Телефон интеллигентно тренькнул, милая девушка с максимальной любезностью сообщила мне, что лимузин ждет у дверей. Не имея привычки опаздывать, я спустилась вниз. Бравый швейцар с пышными усами галантно распахнул передо мной дверь, и в ту же секунду строгий на вид, возможно, из-за темного костюма, водитель моего временного авто открыл заднюю дверцу. Я легко впорхнула внутрь и первой произнесла: «Ну, здравствуй, зашедшая звезда кинематографа!» «Ну как? Я же сделал все, чтобы это был сюрприз!» — округлил недоверчиво глаза пассажир лимузина. «Ты забыл, за кем решил приударить?» Загадочно ответила я, не став его посвящать в подробности, что о присутствии кого-то на заднем сидении, догадалась сразу, так как, выходя из отеля, обратила внимание, что водитель слегка склонился, словно с кем-то разговаривал в салоне. Да и запах туалетной воды Полоцкого, наполнивший салон лимузина, не выветрился из моей памяти за истекшие после съемок в Тарасове 5 месяцев. «Так я решил приударить?» — осторожно решил уточнить он. «Безусловно». Уверенно подтвердила я очевидный факт. «И что? Мне, наконец, повезет?» — не скрывая дрожи в голосе, спросил он. Я повернулась к нему всем корпусом, внимательно посмотрела в его красивое, застывшее в некотором испуге в ожидании моего ответа лицо, и вместо объяснений потянулась и ласково поцеловала его в полураскрытые губы. «Конечно, этот милый мальчик заслуживает большего», — мелькнула в моей голове холодная мысль всегда трезвого рассудка. «Но сейчас мне так хорошо. Я отдыхаю и могу позволить себе немного расслабиться. Тем более, что ему обо всем этом знать не нужно. Пусть, наконец, получит свой долгожданный приз». И прежде чем позволить ему что-то произнести, я во второй раз потянулась к нему.